Я вижу во тьме бессонниц подземное царство, тающий воск погребенного тела, растущие черные и синие пятна, и слышу удушливый запах распада. Земля чуть дрожит, и шепчутся серые ангелы похорон, похожие чем-то на тебя. Руками разгребаю тьму и впитываю холод, и леденящая роса мне покрывает лоб. Здесь все чужое для тебя, и оттого я сам себе чужой. Не разделить с тобой мне ни гомон птичий, ни шелест вод подземных, ни лечь на дно. Я теперь пишу свою последнюю и первую симфонию смерти, и музыка умирает, когда я только прикасаюсь к инструментам. Я стал как прогнивший корабль на пустом берегу, добычей резвящихся маленьких волн, дразнящих мои сине-черные рваные раны в боках, вбегающих в полости, в дыры разломанных досок, как дети, которым всегда интересно узнать, откуда берутся скелеты, и как богомолки за день или два умирают в стеклянных стаканах. И в этой тюрьме я должен вдохнуть свой последний глоток воздуха, но прежде допеть о том, что я был чьей-то глупой ошибкой. И не было детства, и юности не было, только рвота и боль, только ненависть, ненависть, ненависть. Игра, из которой не выйти никак. Даже когда ты уже ничего не боишься. Я был собой, лишь когда блуждал по чужим городам, видя ужасные сны. Но когда просыпался в плену знакомых, как банки стеклянные стен, то было спокойнее быть без себя. В пустом инкубаторе, в душной духовной теплице, где я обрастал пролежнями и жиром, источая миазмы такого уютного, тихого, сытого тления. Но грязными и кривыми пальцами мне еще предстоит написать и сыграть самые громкие ноты коды.